Глава 36. Рита. Стоило ли удивляться идеям Мирона? Думаю, нет. Я постепенно начала привыкать к тому, что он периодически генерировал не совсем адекватные вещи. Но, наверное, Всевышний и послал ему меня. Иначе бы все закончилось трагично. Одолевали вот только сомнения по поводу этой слежки. Хотя ладошки чесались от предвкушения приключений. Но одновременно настораживал маршрут. А еще я помнила, каким лихачом был Селезнев. Кажется, у него накопилась такая гора штрафов, что они могли покрыть бюджет какого-нибудь региона. Пока ждала Мирона из гаража, успела набрать сестре. Дашка заверила деловым тоном, что у нее все схвачено, а бабуля наша, похоже, собиралась произвести достойное впечатление на Козлова. По секрету сестренка бросила, что наша пожилая мадам уже битый час выбирала наряд, прихорашиваясь перед зеркалом. Вообще-то, ба, просто просили разузнать, а не соблазнять этого жигола. На какой-то миг мне даже стало жаль приятеля Изольды. Но уже в следующую секунду я решила, что он сам виноват, потому заслужил. «Ты готова?» — поинтересовался чуть нервно Мирон, протягивая шлем. «К чему? Что мы сорвемся с обрыва?» «Ой, все!» — фыркнул мажор, помогая мне справиться с застежкой. «Не будь таким скептиком». «Может, лучше к твоему деду? Туда хотя бы на фуникулерах вроде». «Успеется», — улыбнулся Мирон. Но я видела, что он сам немного переживал. Не готова сказать, за что именно. Но вид у него был отстраненный слегка. В голове блуждали мысли вереницей. И, пожалуй, уцелеем мы или нет. Не являлась даже главной. Почему-то в этот не самый подходящий момент я вдруг подумала. А что будет дальше? А если мы не правы и можем разрушить чужое счастье? «Рит», — позвал меня Мирон. «Ты так резко из девчушки-веселушки стала серьезной, что у меня кишки сейчас сведет». «Думаю», — насупилась, решив честно сказать все. «А если ошиблись? Представь, что у нас слишком бурная фантазия, и все не так». «Ты насчет Изольды и моего отца?» Поскреб Селезнев висок. «Ну, вот и проверим. Надо расставить все точки над гласной. Давай, не бойся, прокачу». «Ага. Надеюсь, не в последний раз», — с осторожностью направилась к мопеду, который мой временный, хотя бы додумался предварительно вытащить на улицу. С этой стороны из окон нас невозможно было увидеть. Потому мы могли спокойно устроиться, ожидая, когда за Антоном приедет такси. Солнце палило еще, но легкий ветер позволял не чувствовать себя размазней, а вполне комфортно существовать в это время суток. Укрывшись в тени ивы, мы, словно два партизана, периодически выглядывали сквозь ветви, реагировали на каждую проезжающую машину, пока я откровенно не начала клевать носом. Вдруг он передумал, вцепившись в плечи Селезнёву, пробубнила разочарованно. «Нет», — качнул головой мой фантазер. «Прижала, поверь. Если сейчас Антонио не отправится к маман, то она явится сюда. Моя бы примчалась. Кстати, как тебе идея позвать ее сюда?» «Ты сошел с ума? Хочешь столкнуть лбами Изольду и свою маму?» «Убежден на все сто, что моя заткнет за пояс любую из отцовских подружек», — с гордостью произнес Мирон, а я впала в ступор. Кажется, знакомиться с потенциальной свекровью мне хотелось все меньше. Спустя несколько минут нашего бесполезного трепа наконец-то к дому подъехал автомобиль с шашечками. Пока водитель разворачивался, из калитки появился Гантелиус. Он размашистым шагом направился к авто и занял место впереди. Мирон завел мопед, и мы, выждав еще немного, покатили следом. К нашему счастью, в городе было немало туристов, и многие тоже брали на прокат мопеды, дабы не сильно разоряться на такси, потому как в автобусы не всегда можно было поместиться. Мы с легкостью затерялись в транспортном потоке, потому чувство беспокойства немного отступило, освободив место вниманию. Я старалась не упускать из виду авто, в котором находился Антон. «За чертой города будет сложнее», словно факт, констатировала. «Да, ну, думаю, ему сейчас не до разглядывания посторонних», прокричал Мирон, боясь, похоже, что я не расслышу. «Ты? коварный, мажор. У парня проблемы». «Ага, их будет еще больше, если он продолжит играть роль, к тому же так бездарно». Вскоре показался указатель, и мы выехали на трассу. Немного попетляли, а потом начался подъем, которого я боялась все-таки, до дрожи в коленях. Но к моей радости, думаю, что и Селезнев сам был несказанно счастлив. Мы преодолели серпантин, без проблем. Плелись, правда, как черепахи, но вроде выжили. Я старательно сосредотачивала взгляд на спине Мирона все это время, боясь смотреть по сторонам. А потом, стройными рядами, пошли по обочинам кустарники и деревья, и через несколько километров мы въехали в поселок. Чтобы не привлекать внимания, промчались мимо такси и остановились через пару сотен метров. Антон, кстати, тачку отпустил, а мы с Мироном переглянулись. Что же выходило? Он решил задержаться? «Жду продолжения гениального плана», — коснувшись плечом мажора, произнесла я. «Ты сиди здесь, а я пойду на разведку». «Ну уж нет», — запротестовала я. «Пойдем вместе». «Тут как-то слишком тихо», — осмотрелась, поюжившись вдруг. «Все прячутся за высокими заборами просто», — отмахнулся Мирон. «А дом его матери видела? Да он на честном слове стоит. Странно, что еще никто его не выкупил. Земля здесь везде в цене». «Ну так иди и разузнай», — всплеснула я руками, и Селезнев уже сделал несколько шагов, но неожиданно остановился, подмигнув мне. «У меня есть, кажется, идея получше, но дождемся, пока уйдет наш герой-любовник». Усевшись на поваленное дерево в тени полуразвалившегося забора, я помахивала перед собой стеблем лопуха, хотя бы немного пытаясь освежиться. Солнце пекло, и в какой-то миг так захотелось подогнать время, чтобы и Антон решил собраться домой, и день близился к завершению. Мирон первые полчаса с деловитым видом расхаживал по обочине, а потом, видимо, ему это надоело, что он уселся рядом, толкнув меня плечом. «Нос не вешай», — улыбнулся мажор. «Стараюсь. Долго он еще?» «Да откуда же знать?» Выглянул Мирон из нашего укрытия. «Удивительно, что на нас еще никто внимания не обратил и не вызвал полицию. Мы хоть и напоминали туристов, но место для отдыха выбрали, конечно. Странное весьма. Нельзя его как-то выманить оттуда», кажется, от безысходности предложила я. Селезнев усмехнулся, коснулся ладонью моей шеи и притянул легонько к себе. «Подождем еще минут 20. Если не появится, приступим к плану Г». «Боюсь спросить. Г, потому что гениальный или гов...» «Рита!» Прервал меня Мирон, покачав головой. «Г, потому что главное вообще-то». Похоже, мажор немного оскорбился, что я не оценил его дальновидности. Ну, кто же знал? За время, пока находилась рядом с Селезневым, я уже успела настолько свыкнуться с мыслью о его неуемной фантазии, что оставалось лишь поражаться. «Эх!» Вздохнула, подперев щеку кулаком. Мажор зеркально повторил мой жест и тоже принялся ждать. Ко всеобщему счастью, ровно через 10 минут у калитки появился Антонио. Он, аккуратно ступая, вышел на дорогу, отряхивая свои дорогие брюки от пыли. Весь его лощеный вид демонстрировал сытую жизнь и явно не в этом поселке. Как быстро все-таки Гантелиус забыл, кажется, свои корни. Не задерживаясь, Антон взмахнул рукой и направился вперед, словно старался быстрее добраться до трассы и распрощаться с воспоминанием, что он был здесь. «Наш дружок любит пешие прогулки?» «Ага», — фыркнул Мирон. «Наверняка подумать решил. Пусть проветрит голову. А мы пока пообщаемся с его родительницей. Ну-ка, встань». Попросил мой фиктивный. Я поднялась, недоверчиво бросив взгляд на Селезнева. Тот сделал пару шагов в сторону и начал пристально меня разглядывать, словно я собака на выставке. «Что?» Всплеснула руками, не понимая, чего его так заинтересовал мой вид. «Пойдет», — вынес он вердикт спустя минуту. «Скажешь старушке, что ты из переписи населения». «С ума сошел», — прошипел я в ответ, грозя Мирону кулаком. «Есть и другие варианты». «План твой, вот и ври сам», — «Здрасте». Упер он руки в бока. «А кто хотел поучаствовать? Между прочим, в моем плане главная роль отведена тебе». Ткнул он пальцем мне в плечо. «К тому же твоя бабуля служила в ТЮЗе. Не опозорь семью». «Да пошел ты!» Топнул я ногой. Не стоило ему бабулю вспоминать, тем более к ночи. «Ты мне тоже нравишься». Послал Селезнев воздушный поцелуй. И тут же, обхватив меня за плечи, развернул лицом к дому мамы Антона. Я насупилась, уперлась пятками в асфальт. Но куда там? Согласна, сама напросилась. Врать лишь не хотелось, особенно пожилым людям. Потому сделала глубокий вдох и пошла вперед. Мирон прожигал мою спину стальным взглядом, а когда я оказалась рядом с калиткой, то, обернувшись, уже не обнаружила его на прежнем месте. Забивать себе голову мыслью, куда делся этот гад, не стало. Постучала тихонько, переступая с ноги на ногу, и чувствуя, как начали пылать от стыда щеки. «Простите, кто-нибудь есть из хозяев здесь?» Пискнула сначала, а потом, откашлявшись в кулак, повысила децибелы. «Есть!» — донесся до меня женский голос изнутри. Я привстала на носочки, чтобы лучше разглядеть, но женщина выходить не торопилась. Видимо, слишком много гостей для одного дня. А может, опасалась, что я только с виду милая, а на деле могу причинить вред. «Перепись населения», — соврала я, пожелав мысленно Мирону, «провалиться в яму с крапивой». «Да?» — словно с подозрением произнесла женщина, но вышла на порог террасы. Кивнула, для убедительности даже улыбнулась. «В общем-то, пожалуй». Если бы она не начала со мной разговор, я со спокойной совестью удалилась. Но нет. Похоже, моя кукольная внешность и наивный взгляд сыграли свою роль. Всего пару вопросов. Чуть неуверенно открыла я калитку и вошла на придомовую территорию. Рядом с дверью имелась скамья. На нее я и собиралась присесть. Женщина устроилась рядом. Кстати, выглядела она очень мило, в цветастом сарафане и такой же косынке. Добрый открытый взгляд. Скорее, даже какой-то бесхитростный, что ли. Антон явно пошел в отца. Но вот ямочки на щеках ему точно достались от мамы. Только я собралась задать элементарный вопрос насчет фамилии и имени. Как из-за угла показался Антон. К моей радости увидела я его. Быстрее, чем он меня. Но доли секунды хватило, чтобы едва не заработать сердечный приступ. Глаза, наверное, в тот миг достигли размеров хоккейной шайбы. Я ойкнула, согнулась пополам, пролепетав невнятно. «А где у вас туалет?» «Живот, да?» — заботливо промолвила мама Антона. Оставалось лишь кивнуть и приметить заросли шиповника, в которые, хочешь не хочешь, а прятаться, видимо, пришлось бы. «Слева, вдоль торца дома иди». Со скоростью звука я бросилась в сторону, выпучив глаза. «Ну, Селезнев! Ну, погоди, зараза!» Послушивать, о чем говорил Гантелиус с мамой, я все-таки не решилась. О чем потом успела пожалеть. Но в ту минуту подумала, что это перебор. Оставалось отыскать Селезнева и уезжать. Все его планы провалились. Жаль, тогда я еще не знала, насколько сильно оказалась права.